церковнославянского языка, церковной службы и религиозных книг. Церковные книги были сначала переведены на славянский святыми Кириллом и Мефодием во время их Моравской миссии 863-885 годы. Хотя филологи все еще спорят о природе славянского языка, на котором говорили и писали славянские апостолы, можно уверенно утверждать, что македонский, салоники, диалект послужил для них основой. Во время пребывания в Моравии их язык, несомненно, испытал влияние западного славянского диалекта, а после переезда последователей Кирилла и Мефодия в Болгарию, болгарский язык вошел как еще один элемент в древний церковнославянский. О святых Кирилле и Мефодии смотрите «Древняя Русь». Под болгарским языком здесь понимается славянский язык болгар, а не язык их тюркских завоевателей — булгар. В целом, церковнославянский сыграл в развитии русского литературного языка роль, подобную роли латинского в формировании французского и роли французского в формировании английского языка. Различие в том, что болгарский и русский — языки одной семьи, а в IX веке сходство между отдельными славянскими языками, несомненно, было более значительным, чем сейчас. Связь, таким образом, между двумя этими языками была куда более тесной, чем между латинским и кельтским или между французским и англосаксонским. Не боясь преувеличения, можно сказать, что церковнославянский составлял в веках и составляет по сей день основу русского литературного языка. Несмотря на близкое родство церковнославянского и древнерусского языков, в них существовали также определенные различия. Для первого были характерны носовые звуки, подобные французским «он» и «эм», в древнерусском, по крайней мере, с X столетия, не было носовых гласных. Другим фонетическим различием являлась русская тенденция относительно сонорности. Так, вместо церковнославянских сочетаний «ра», «ла» и тому подобных, в русском находим «оро», «оло» и так далее. В результате церковнославянская «борода», в русском «борода», «голова», «голова». Смотрите Никитин, «Историческая грамматика русского языка», Ленинград, 1941 год, страницы 23-26. Волоховский, «Исторические комментарии к русскому литературному языку», Харьков и Киев, 1937 год, страницы 50-52. Этой справкой я обязан Роману Якобсону. Современный русский язык — это один из трех языков восточнославянской группы, другие два — белорусский и украинский. Разделение восточнославянской группы на эти три языка было результатом длительного процесса, определяющим фактором которого явились политические и культурные различия. Различия, выступившие на первый план во время монгольского периода с 13 по 15 столетия. До этого на Руси было два основных фонологических района — южно-русская и северо-русская группы диалектов. Внутри первой развились украинские и белорусские языки, и южное великорусское наречие, внутри второй — северное великорусское наречие. Последние два соединились и образовали основу великорусского языка, теперь известного как просто русский. Обнорские очерки по истории русского литературного языка старшего периода. Как известно, с незапамятных времен русские жили в тесном контакте с различными персидскими и тюркскими племенами.